кто там улыбится на галерке, в натуре. Расслабились петухи, привыкли глушникам косяки гасить, лапшу на уши начальству вешать в отчетах и донесениях. Итоговую проверку за 91 год дивизия сдала на хорошо, все в масть, никто не кипешует. А через полгода все в упадок само пришло. Председателю комиссии еще предстоит ответку держать за свою работу и выставленную оценку. Наблатыкались отчеты кропать, все у них на мази, только дело страдает. Я, так точно, никак нет, честью клянусь, слово офицера, зуб даю, фуфлыжники мать вашу. Результаты где, я вас спрашиваю, а во как завернул, специалист широкого профиля генерал-то, где мастерство речи оттачивал непонятно. Между тем разбор продолжался. Пол дивизии по дороге растеряли, чушки. Вторую половину по полигонам Осетии еще неделю разыскивали. Целая рота разведбатальона заблудилась в трех соснах. Комбат, привстань, покажись народу. Народ должен знать своих паханов в лицо. Командиры частей вместо боевой подготовки только порожняк гоняют, разводы до совещания, покраска бордюров и травы, до выравнивания тумбочек по линейке. Все у них в масти на мази. Я вас лично разведу по самое не хочу и вдоль и поперек. И родину научу любить. Вы еще не всосали, что ваши уже не пляшут. Готовьтесь ответку держать за свою бездеятельность. Кто служить не желает, вам в затылок колонна желающих на ваше место дышит. Вы у меня пойдете с волчьим билетом на гражданку, а кое-кто и на кичу. Командующий округа не выдержал. Борис Николаевич, пойдемте, что вы нового услышать хотите? Не скажите, генерал, я вот думаю, как вам служится с такими подчиненными, и если генералы таковы, то лейтенанты какие? Че там руку тянешь? Выйти, никак днище пробило с перепугу, сядь на место. Донеслось из зала, где зам по вооружению дивизии. Ага, вижу. Полковник, скажи мне, как так получилось, что танковый полк дивизии прибыл на мазу, не имея ни одного снаряда в боеукладке? За месяц так и не удосужились обеспечить доставку боеприпасов. Вся тыловая служба зашкирилась по углам, никого не найти. Ничего, я ваши нычки повытаскиваю. А военные комиссариаты? Полсотни военкоматов не смогли набрать специалистов на одну дивизию. Комиссар Майкопа, встаньте. Доложите мне, как вы умудрились завалить поставку ресурсов в дивизию под боком. Молчите, правильно делаете. Молчите дальше, за умного все равно не сойдете. У меня на столе ваша писулька, вы думаете, это объяснительное? Это смандриченная на скорую руку отмазка за свою бездеятельность. Убожество вашего руководства даже результатом не назвать, сплошной голяк. С пунктов сбора военнообязанные сквозанули по домам вперед собственного визга, быстрее, чем их подвозили с участков оповещения. Вот ведь какой настырный, ну выйди, раз очень надо, шевели булками. Скоро пахан придет вставлять, будете лично ответ держать. Я за вас не подписывался. Самое удивительное, пока начальник ОМУ компилировал свою речь, инсталлируя в нее элементы блатной фени, никто из присутствовавших особенно и не возмущался. По крайней мере, бурного протеста с мест слышно не было. Услышав про пахана, Шустко вздрогнул и покосился на меня. «Ваат, а вы говорили, ничего нового не услышу». Укоризненно посмотрел я на генерала. Уши командующего округа залили от смущения за своего подчиненного. «Как вы думаете, пахан кто, вы или я?» «Очевидно, я. Поляков не знал, что вы подъедете на разбор. И как вам, Лев Сергеевич, вступительная часть подведения итогов?» Вполголоса поинтересовался я у него. Услышав бубнёж из коридора, Поляков отвлекся на новый раздражитель. «Кто там, в коридоре, пасть раззявил, обзовись, покажись народу?» «Пора, Лев Сергеевич, явимся народу, пока приглашают». Картина Репина не ждали, а может приплыли, может и вовсе не Репина, развеселила присутствующих, с чувством глубокого удовлетворения наблюдающих за оконфузившимся генералом. Поперхнувшись от избытка чувств, начальник ОМУ сдавленно скомандовал: «Товарищи офицеры, ретируясь с трибуны, товарищи офицеры», разрешил я присесть присутствующим и направился к свободному месту на первом ряду зала. «Лев Сергеевич, берите бразды в свои руки, а этого клоуна гоните с трибуны. Охрана, помогите гражданину фраеру расстаться с погонами, они ему в той среде, где он обучался по фене ботать, не понадобятся». Более трех часов продолжался разбор. Командующий округом и председатель комиссии в подробностях раскрыли действия и бездействия каждого командира частей дивизии и некоторых подразделений, сделав неутешительный вывод о неготовности соединения к выполнению боевых задач по оперативному предназначению. Видя, что дело идет к завершению, я попросил слова, чтобы вставить и свои 5 копеек. Угнездившись за трибуной, я обратился к присутствующим. «Товарищи офицеры, я хочу сказать о своем, наболевшем. Видите, никаких бумажек не имею, развел я руками, что вижу, то пою. А вижу я пока одно, советская армия почила в бозе, а вот такая российская мне, как главнокомандующему, не нужна. Это не армия, а 4 миллиона бездельников нашей государства». Дождавшись тишины, после всплеска негодования военного электората, возмущенного моей оценкой деятельности вооруженных сил, я продолжил: «Вы можете тут еще долго анализировать причины, искать ходы и выходы, но я понял своим далеким от военных реалий умом, армия должна или воевать, или с утра до вечера не вылезать с полигонов, занимаясь боевой подготовкой, а не той хренью, по которой столь образно прошелся первый докладчик. И если вы не готовы к такой службе, то я думаю, надо освободить место для желающих служить. В этом я солидарен с генералом Фраером. Я глубоко уверен, что армия не должна биться за урожай, копать картошку, строить генеральские дачи и между всеми этими важнейшими задачами охранять, спустя рукава, вверенную боевую технику. Ну вот, равнодушных глаз не осталось, огонь в очах уже горит. Я уже поставил задачу на глубокую реформу вооруженных сил с одновременным сокращением их численности и пересмотром всей организационно-штатной структуры. Для начала я решил изменить военную доктрину. Если кто к нам с мечом, то мы ему ядерной дубиной в ЕМ предъявим, так сказать, ноту протеста по его приграничной территории для информационного посыла. И плевать я хотел на экологию супостата. Поэтому не нужны нам ни фронты и ни армии, и на Берлин мы больше не пойдем. Затрат до хрена, а результата пшик, ни тебе репараций, ни контрибуций. Проще это Берлин стереть с лица земли. А на своей земле должны находиться развернутые, укомплектованные, постоянно готовые к выполнению любых задач тактические соединения и отдельные части. Баз хранения вооружения и военной техники должно быть по минимуму. Лучше иметь учебные центры по подготовке и переподготовке специалистов, а промышленность страны должна быть в готовности, пока готовит людей, обеспечить их необходимым вооружением и техникой. Страшно подумать, сколько сгноили техники на этих базах. Живой пример с проверяемой дивизией. На глазах у всех 10% техники не вышло из парка, еще 20% не смогло осилить 500 километров. А ведь она далеко не база хранения, а что в них творится? Сколько тех танков, тягачей, БМП встанут в строй, и зачем нужны такие устаревшие танки, как братские могилы для экипажей? Зачем аппаратные связи и радиостанции в НЗ, если запчасти к ним уже 20 лет не производятся ввиду стремительного прогресса элементной базы? Мы закопали в землю миллиарды государственных денег, то строя ракетные шахты, потом их взрывая, производя технику и вооружение, которые никогда не будут применены. Не пора ли изменить подход? Посмотрел я на действия целой дивизии в вашем лице. Может, в монолитном строю армии фронта, подпираемая с флангов и тыла такими же соединениями, вы еще изгодитесь заваливать шапками и пушечным мясом супостата, то для борьбы с маневренным противником, диверсионными отрядами и десантными подразделениями противника вы не годитесь совершенно. Достаточно выбросить батальон десанта на ППД дивизии, и всей дивизии придет капут. А если захватить все узловые точки любого города, то чтобы их выбить не хватит и 3 таких отмобилизованных дивизий. Пример Афганистана вас так ничему и не научил. Вы днем насаждали советскую власть, а ночью начиналась власть маджахедов. Ночная кукушка перекуковала. Социализм в Афгане умер не родившись. Американцы радостно потирают руки, отыгравшись за Корею и Вьетнам. Посмотрите на ведение ими боевых действий сейчас, к примеру, на операцию «Буря в стакане» и в пустыне. Поправился я под смешки из зала. Дело не в названии. За 1,5 месяца американцы совершили 110 тысяч самолетов и летов, сбросили 88 тысяч тонн бомб и ракет. Вбомбили Ирак, если не в каменный век, то что-то около того, уничтожая пункты управления, военные и промышленные объекты, узлы связи, позиции артиллерии, ПВО и аэродромы. По крайней мере, не помогли им ни 5 тысяч советских танков, ни 8 тысяч орудий и минометов, ни 700 купленных у нас боевых самолетов, ни 700-тысячная армия, оставшаяся без управления и связи. Коалиция войск во главе США вообще практически не входила в прямое боестолкновение. Потери численностью 340 человек, до полсотни самолетов из 2025 вертолетов, 10 из которых американцы у себя сбили сами, от излишнего усердия, можно даже не учитывать, на фоне того, что иракская армия подняла лапки кверху. Такие войны и будут вестись в дальнейшем, методическое и монотонное уничтожение всего и вся массированными бомбардировками и ракетными ударами, пользуясь данными космической разведки, даже не приближаясь к границам противника и вообще не неся потерь в авиации и личном составе, пока он не выкинет белый флаг. Примерьте эту шапку на себя, на свою дивизию. Генерал Калягин, много навоевала бы в таких условиях ваша дивизия? Комдив, сидящий в президиуме, привстал и отчеканил. В таких условиях воевать одной дивизией невозможно. Так у иракцев не одна дивизия была, а действующая армия, более 5 лет успешно воюющая с Ираном, возразил я. Другой, порой более действенный метод ведения войны, финансовая поддержка 5-х колонн, террористов и прочих маджахедов на территории противника, ведя чужими руками партизанскую войну как в Афганистане, Ливане, Панаме и так далее, информационное и санкционное давление, смотрите на Югославию. Так что не надо мне вещать, что армия с народом не воюет и на своей территории мирных граждан гонять не должна. Если эти граждане взяли в руки оружие, то они давно уже не мирные, и давить их надо как клопов, пока не расплодились. Командующий округом еще доведет до вас, сколько военной техники и вооружений женщины и дети отбили у воинских частей на территории Чечни, и я уверяю вас, оно еще выстрелит в нашу сторону. Скажите, вас сильно успокоит, если конституционный порядок будут наводить внутренние войска, укомплектованные такими же призывниками, может быть и вашими детьми, совершенно не обученными ведению боевых действий, так как кроме разгона демонстраций, конвоированию зэков и охране мест лишения свободы, ничему не обучались. Сетовали тут некоторые на отвратительную подготовку военнообязанных запаса, а кто их готовил, не задавались вопросом, не вы ли, что это за свинарники и теплицы в воинских частях, вы солдатиков обучаете служить или навоз убирать, навоз они и сами в колхозе научатся перелопачивать, витаминчики на стол командира и шашлычок под коньячок горячо желаются, и не надо мне вещать про заботу о личном составе, есть нормы снабжения, соблюдайте или снабженца за яйца по 200, но обеспечьте всем необходимым солдата и офицера. Дисциплина хромает в армии на все 4 ноги. Пока кого-нибудь в цинковом гробу не увезут, все распрекрасно. Офицеры, не имея мер воздействия даже на молодое пополнение, покрывают дедовщину, сами же ее насаждая, привлекая старослужащих и закрывая глаза на то, какими путями они добиваются выполнения своих приказов, а военная прокуратура не работает, от слова совсем. Скажите, а зачем она вообще нужна, военная прокуратура? Я думаю, не для расследования уже свершившихся преступлений, а для предупреждения и профилактики будущих. Расследовать и гражданское справиться. Так ни хрен в кабинетах задницы откармливать. Каждому сотруднику прокуратуры нарезать по гарнизону ответственности и вперед на баррикады или там в массы. Мне тут историю рассказали, обхохочешься. Вкратце слушайте. В Энской части сбегает солдат. От дедовщины ли или своей бестолковщины неизвестно, что делает командир. Нет, он не возбуждает уголовное дело по факту самовольного оставления службы или дезертирства, и не сообщает в прокуратуру. Он отправляет офицера в командировку по месту жительства родителей, чтобы вернуть заблудшую овцу. А уж потом, когда сие действие не увенчалось успехом, по причине побега солдата в пути следования, сообщает в военную прокуратуру и пишет письмо военному комиссару района. Найди, мол, помоги, поймай. Военком пишет в ответ, живет, мол, такой, приезжай, забирай. Что делает прокурор? А он тоже письмо шлет военкому. Лови, задержи, доставь в ближайшую комендатуру. А почему военкому? Он что, правомочен кого-то ловить, задерживать, охранять и доставлять? Почему не в отдел внутренних дел района с указанием статьи, по которой возбуждено уголовное дело? А дела-то нет, оказывается. Зачем командиру части лишняя палка на подведение итогов? По просьбе военкома, участковый ходит кругами возле дома дезертира, выжидая, когда тот высунет нос на улицу, ведь в жилище только с санкцией судьи. Случайно поймав, везет военкому, держи страдальца. Военный комиссар района доставляет дезертира в комендатуру, имея для прикрытия своих незаконных действий только телеграмму воинской части с просьбой о помощи. Комендант определяет его на свой страх и риск в камеру и сообщает в прокуратуру. По требованию следователя прокуратуры, комендатура доставляет солдата под охраной и в сопровождении караульного вооруженного штык-ножом на допрос беседу ли, с которой боец добросовестно утекает со словами «Да пошел ты, козел!». Оскорбленный до глубины души козел, следователь прокуратуры шлет гневную телеграмму военному комиссару, аналогичного, не буду повторяться, содержания, и опять долбит в двери участковый, матеря выпрыгнувшего в окно и утекающего огородами дезертира. Так как сидеть в подполе 20 лет, был такой реальный факт в послевоенное время, беглец не желал, то спустя какое-то время, был снова пойман на танцульках в местном доме культуры и повторно доставлен в комендатуру, где история с препровождением в прокуратуру и побегом из-за стола следователя повторилась один в один, как в наихудших телесериалах, за исключением глубины посыла дезертирам следователя и аналогичным посылам этого же следователя военным комиссарам. Крайним, естественно, остался военный комиссар, получивший выговор от военного прокурора гарнизона, за непринятие мер к установлению социалистической законности на вверенной территории. «Что-то я растекся по древу, понимаешь, мораль сей басни такова, виноват командир части, не передавший своевременно материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела. Посему требую итоги работы по укреплению воинской дисциплины подводить по количеству возбужденных уголовных дел, даже за простое пререкание с начальством, а при выявлении фактов издевательств, унижений, неуставных взаимоотношений рядом с виновником на одной скамье должны сидеть все отцы-командиры по подчиненности от взводного до командира части, не забывая воспитательную прослойку или прокладку. Все, о чем я вам тут распинался по поводу армейской реформы, доктрины, стратегии и тактики, это пока намерения и теории, но путь намечен и задача поставлена. Попадете вы на подножку этого вагона или вас сдует противным ветром, решать вам, но бегать с кисточками вдоль бордюров вы у меня точно не будете. Ряд генералов генерального штаба уже осваивают гражданские специальности, после итоговой проверки некоторых частей группы советских войск в Германии. И еще одно пожелание, в первую очередь касающееся товарищей с большими звездами на погонах и с маленькими звездочками повдоль, всяких начальников продовольственных, вещевых и прочих складов. Написать явку с повинной и приложить декларацию о доходах и наличии имущества. Глядишь, и сроки своей посадки сильно сократите. Я прервался и осмотрел зал, на некоторых лицах я увидел скептические ухмылки, сколько их реформ мы пережили, и тебя переживем. Кто-то смотрел с сочувствием, кто с неприятием, многие с явным одобрением, главное, безразличных не осталось. На этом я с вами расстанусь, работайте, товарищи. У вас есть что обсудить и о чем подумать. Я быстро спустился с трибуны и двинулся на выход. Глава 18. Первый тираж. 23.05.1992 года. В Палермо взорвана машина с судьей Джованни Фальконе, заслужившим славу бескомпромиссного борца с мафией. Наконец-то свершилось. Я сидел в кабинете, трепетно перелистывая лежащую на столе книгу, впитывая запах свежей типографской краски, с интересом разглядывая ламинированную обложку с надписью на английском языке. На краю стола лежали еще такие же книги, только на других языках мира. Вот я и писатель. Ворохнулось чувство гордости, что день грядущий нам готовит. Немного пафосное название, но зато в тему. Ознакомьтесь, товарищи, куда вы катитесь, никто вам больше правды не скажет, окромя меня. А ничего так объемчик получился в первой части. 300 страниц кошмара мировой новейшей истории и самое главное, интригующая приписка под эпилогом, продолжение следует. Пролистав до конца книгу, я прочитал вслух, оценивая, насколько убедительно подана информация. Книга вторая, грядущая, пролог, 20 октября 2001 года. Оператор CBS News интервьюирует госсекретаря США Хиллари Клинтон. Госпожа Клинтон, вы видели, что сделал восставший народ с тираном Муаммаром Каддафи? К сожалению, нет, я очень занятый человек и не успела посмотреть соответствующие материалы, но ведь вы поделитесь информацией, я не буду вас больше интриговать. Когда Каддафи везли в госпиталь на перевязку, повстанцы окружили кортеж, вытащили бывшего президента Ливии из машины, изнасиловали его штык-ножом и 3 часа пытали голыми руками. Представляете силу народного гнева и возмущения? Вов, был Каддафи, пришли мы и нет Каддафи. Засияла довольной улыбкой госпожа госсекретарь. О, да, господин президент США Барак Обама, просмотрев снятое повстанцами видео, так прокомментировал это событие. Эта ужасная смерть является посланием диктаторам всего мира, Люди хотят жить свободно. 14 декабря 2003 года был арестован Саддам Хусейн, 20 октября 2006 экс-президент Ирака был повешен. Не удержался я здесь, сместил на десяток лет события по Ливии, нечего Каддафи томиться в неведении о своей судьбе и своего сына. Может, порадует досрочно будущую госпожу госсекретаршу. Надо слегка уравнять шансы, пусть побарахтается в своей крынке, а Саддам в своей, заценит мою помощь Милошевичу. Пришлось раскрыть частично карты перед Примаковым и Пулиным, мол, божьим провидением или дьявольским наущением мне поступает инсайдерская информация из будущего, часть которой я изложил в рукописи, с целью предотвратить некоторые события. Пусть прочитает народ, ужаснется и пойдет история другим путем, в том числе и в нашей стране. Примаков уже был давно готов к такому откровению, получая от меня, то списки предателей, то перечень маньяков в нашей стране и за рубежом, или как в последний раз информацию о возможном ЧП на Ленинградской АЭС. Пулин покосился на командирские часы, выглядывающие из-под рукава добротно сшитого, в одном из санкт-петербургских ателье, костюма, и понимающе кивнул головой. Очевидно, слишком долго он носил в душе камень подозрений в мой адрес, а чересчур глубоком знании его махинаций в Питере, на должности председателя комитета по внешнеэкономическим связям мэрии Санкт-Петербурга. Чувствую, свои швейцарские часы он мне долго простить не сможет. Ничего, станешь президентом, у тебя десяток таких будет. Фабрики «Чайка» или «Слава». Я этим фабрикантам порву жопу на британский флаг, если они швейцарцев не переплюнут. Благодаря опыту и возможности службы безопасности была разработана целая операция прикрытия по редактированию, распечатке и переводу на другие языки моего опуса. Главное, с целью не допустить преждевременного раскрытия имеющейся информации, дорога ложка к обеду. Книгу решили издать под псевдонимом Вольф Кейси, был такой Амиров прорицатель. Права на книгу я решил оформить на фонд содействия изобретательства, во главе которого поставил Примакова и Пулина. Владейте, господа товарищи, гонораром потом не забудьте поделиться, после издания. Половина моя, мне нужна будет малая толика для личного премиального фонда имени себя любимого, а то я тут наобещал премии разработчикам компьютеров и прочим изобретателям, а с фондами того, пустовато. Вам с Примаковым вторая половина премиального фонда для поощрения и поддержки сельхозпроизводителей, предпринимателей и обеспечения работы вашей службы, Евгений Максимович, за рубежом. Чтобы исключить даже возможную тень сомнения в вашей порядочности, предлагаю следующее: берите сейчас ручку и пишите, что вам для полного счастья надо. Квартиры, виллы, яхты, самолеты, машины, себе, детям, внукам и так далее. Я вам говорю, как этого и даже большего достичь, куда вложить деньги, какие производства в России необходимо открыть, и ваши родственники получают необходимую часть этих денег в виде беспроцентного кредита. Дальше все в их руках, только своим трудом. Если своих родственников с головой нет, подумайте, кто их заменить сможет на паях. Будем свою бизнес-элиту, российскую, воспитывать. А вы у меня должны остаться бессребренниками, с чистой как слеза декларацией о доходах. Почему? Понятно. Пулин активно закивал головой. Глаза заблестели в предвкушении исполнения подспудного желания быть богатым и независимым. Да, мещанство в нас неистребимо. Примаков и так угрюмый по жизни, презрительно скривил губы и фыркнул. У меня и так все есть, что для жизни надо, с собой в могилу не унесешь. Понял, товарищ, укоряюще посмотрел я на Пулина. Владимир Владимирович смутился и повинился. Черт попутал. Ты смотри, чтобы с пути не сбил. Ладно, вернемся к моему опусу. Деньги от гонораров за книги должны работать только в России, это мое второе условие, никаких вложений в западные ценные бумаги, какую бы эффективность они ни сулили, иначе все прахом, деньги, мусор и нечего его плодить, надо их переводить в материальные активы. Можно было, конечно, заказать перевод за рубежом, но риск утечки информации возрастал неимоверно. Поступили просто, наняли десяток пенсионеров, бывших преподавателей английского языка МГИМа и МГУ, и те за месяц перевели роман на английский, каждый свою часть. Потом действо перенесли в США. От имени фонда наследия, зарегистрированного в Пуэрто-Рико, объявили в Вашингтоне конкурс переводчиков по скоростному переводу фантастического романа на китайский, немецкий, французский языки. Учредили солидные премии за первые три места, организовали бизнес-ланч, дали каждому по 5 листов и вперед, литературные негры. В событиях, которые должны были случиться в ближайшие 3 месяца, сдвинули сроки на 5 лет, чтобы никого не насторожить. После перевода даты вернули на место, в итоге получили приемлемый результат – 4 распечатки черновиков моей рукописи на разных языках. На русский первую часть решили не переводить, чтобы еще больше запутать следы. А копать спецслужбы всего мира будут очень серьезно. А дальше все просто. Специально назначенный курьер службы безопасности, загримированный под колоритного мормона с окладистой бородой, отвез рукописи в небольшое издательство в Берлине и под видом начинающего писателя заказал напечатать за свой счет 10 тысяч экземпляров книги на 4 языках мира – английском, немецком, французском и китайском. Деньги могут все, цензуры на Западе никакой нет, наборщикам и прочим типографским сотрудникам совершенно без разницы, что выпускать, они даже не вникают в суть. Так что уже через месяц готовый тираж был переправлен в Гамбург и, за отдельную оплату, занял место на полках небольшого книжного магазинчика в центре города, с автографом автора, стилизованным под фигуру из 3 пальцев, средний оттопыренный палец которого заменял ракетой надписью витиеватой сербской латиницей «На косевику си». Каким образом Примаков с Путиным ухитрились оформить правообладание черновиками через одну из известнейших юридических фирм на вымышленное лицо под псевдонимом Вольф Кейси 34, которому в срочном порядке открыли несколько запароленных анонимных счетов в швейцарских и немецких банках, я даже не стал глубоко вникать, оформили да оформили. Главное, в случае необходимости, любой человек, имеющий свою часть пароля, может снять необходимую сумму, но не более 1/3 имеющегося на счете. Тот, кто имеет все 3 части пароля, может снять все и закрыть счет. Осторожнее со счетом будьте, предупредил я единомышленников. Я думаю, понимаете, что начнется, когда информация разойдется достаточно далеко, а мы этому еще поспособствовали, отправив почтой, от имени неизвестного дарителя, по 1 экземпляру книги в посольство ведущих держав мира в США. Искать этого однофамильца американского медиума, мистика и целителя, почившего в Бозе в 45-м году, будут со всем старанием и тщательностью, пыль будет стоять столбом. Обсудив все нюансы, стали думать, как дать жизнь моей писанине. Мы не стали заморачиваться с переводом на арабский язык, поэтому в Ирак Саддаму Хусейну и в Ливию Муаммару Каддафи мы отправили по экземпляру книги на английском языке, с припиской лично от меня. Уважаемый эмирек, меня очень тревожит судьба вас и вашей страны, убедительно прошу ознакомиться. Готов оказать необходимую помощь, Ельцин. 1 экземпляр, с пометкой «Лично в руки», как обещал, Ельцин, переслали Слободану Милошевичу. Еще 1, на китайском, оставил себе. Подарю председателю КНР, встречу с которым согласовал протокольный отдел моей администрации уже на следующей неделе. Поначалу, когда я ознакомил Примакова и Пулина со своей рукописью, мы хотели изменить сюжет книги, перенеся действие в Югославию, заменив главного героя, чтобы отвести подозрения, например, на Сербию. Милошевич уже и так встрял, так, что ему может даже и в помощь было бы, но совместно решили, что Сербия слишком мелка для поисков, да и масштаб влияния на мировые события не тот, поэтому только американец. На следующий день после ознакомления с рукописью, Примаков и Пулин насели на меня с 2 сторон с вопросами и уточнениями. «Борис Николаевич, а вы все достаточно важное отразили в своей рукописи?» Бережно разглаживая рукой измусоленный черновик, уточнил Примаков. «У меня вопросов после прочтения появилось, еще 1 роман написать можно. Вдруг вы посчитали что-нибудь не стоящим внимания, незначительным, а оно всплывет самым неожиданным образом?» «Да, Борис Николаевич». Пулин жестом попросил рукопись к себе и раскрыл на заранее сделанной закладке. «Вот вы пишите, к примеру, про 3 найденных затонувших корабля с грузом золота и серебра, с указанием точных координат. А глаза-то как блестят у товарищей, все-таки есть притягательность в слове клад. Да и меня задор охватил, когда я об этом узнал, владение такой информацией создавало иллюзию собственности. Вот же оно, приходи и бери. Ага, попробуй. Это пока клад на дне лежит, то никому не нужен. А попробуй достань, сразу хозяин найдется, несмотря на прошедшие столетия». Пулин между тем продолжил. «Честно скажу, когда вы дали мне адрес особняка Трубецких и Рышкиных в Питере и попросили промерить здание внутри и снаружи и чуть ли не прямым текстом приказали найти замаскированную комнату, я не стал спорить, но усомнился к своему стыду в вашей адекватности. Владимир Владимирович, я сам сомневался в наличии клада, А вот когда вы его нашли, Путин перебил меня, когда я нашел эту комнату с тем содержимым, про которое вы говорили, я спать не мог, строя различные версии предположения, от найденных где-либо архивных документов или свидетельств, до показаний каких-нибудь всплывших очевидцев. Ваша рукопись раскрыла для нас источник информации, но породила действительно столько вопросов. Например, с улыбкой спросил я Пулина, да вот, хоть, клад в Индии стоимостью 22 миллиарда долларов. Кстати, когда его нашли в действительности, в каком году? Вам не жалко, а что чужое жалеть? Изобразил я, непонимающий вид, и как вы себе представляете операцию по изъятию нескольких сотен тонн золота из действующего храма в центре Индии, а Владимир Владимирович, а последующую реализацию, что на слитки переплавить, а нашли в 2011 году и 10 лет потом будут гадать, что с ним делать. 200 полицейских денно и ночно будут караулить сокровища. Так что даже для Индии клад, как чемодан без ручки, и тащить неудобно и выбросить жалко. И не переплавишь, совесть не позволит, в музей выложить, охранять замаешься. Изъять, конечно, практически нереально, согласился со мной Пулин, но за наводку поиметь политические и имиджевые дивиденды сам Бог велел. Примаков согласно покивал головой и веско добавил, «Я предлагаю убрать этот эпизод из книги Борис Николаевич, время еще терпит, а там может, что и надумаем. Ладно, приоткрою немного карты, отвечу вначале на ваш вопрос, Евгений Максимович. Естественно, не все я включил в эту рукопись, часть информации еще не расшифровал, другая преждевременно, я ее лет через пять подам, а некоторая без сомнения вредна и никогда не будет озвучена публично». Даты некоторых войн и терактов я сместил вперед, чтобы вскрыть зреющий нарыв пораньше. Вам обоим я в свое время поведаю, как все было на самом деле. Это мой крест и нести его буду только я. Если вы не сможете использовать то, что дано вам здесь, то и дополнительная информация не спасет. Да и я ведь не компьютер, я же говорил вам, что сведения поступают достаточно неожиданно, зачастую в виде отклика на какое-либо событие, телепередачу, статью в газете, встречу со знакомым человеком, простое упоминание вскользь о схожих событиях. Лично я не хочу сидеть в комнате с мягкими стенами и вещать на вопросы дотошных следователей предсказаниями. Не в человеческих силах знать все, и все упомнить. Да и не могу я сесть как йог, сосредоточившись на пупке, и о каждой дате в календаре выдать расклад на четверть века вперед. А через год, другой, по крайней мере, я на это надеюсь, все события, связанные с авиационными, железнодорожными и автокатастрофами, войнами и военными переворотами, финансовыми кризисами будет уже не актуально. Вам пояснить почему? Примаков отрицательно покачал головой, а Пулин, снова посмотрев на часы на руке, еще и сплюнул трижды через левое плечо. Да, да, Владимир Владимирович, вы правы, в отношении вас и Петербурга история уже изменилась кардинальным образом. Пулин горделиво выпрямился. Я понизил градус удовлетворенности товарища. В той истории все сырье ушло. Область не получила ни денег, ни продуктов. Как-то выжила. Остаток денег у населения высосали казино и игорные клубы. Большая часть заводов остановилась и влачила жалкое существование. Часть развалилась совсем. Рабочим по полгода не платили зарплат. Большую часть уволили, а их акции присвоили. Жертв, правда? Таких, как сейчас, от столкновений с бандитами тоже не было. Так, тысячами умирали от болезней, спивались от нищеты и безнадежья. Пенсионеры влачили полуголодное состояние. Бандиты, со временем, кто переселился на кладбище, в ходе криминальных войн по переделу зон влияния и собственности, кто остепенился, заматерел и стал владельцем заводов, банков и прочих пароходов, а кто и пересел в кресло мэров и депутатов, лоббируя свои интересы и интересы подельников. Население страны сократилось за 10 лет на 10 миллионов человек. Здорово, да, Владимир Владимирович посмурнел, подспудно ощущая вину за себя прошлого. Владимир Владимирович, вы сегодня на коне, есть чем гордиться, когда-нибудь вы узнаете, как оно было, на самом деле, в остальной России, и поднял планку ответственности, но не забывайте, по какой вы жердочке идете, оступиться, расплюнуть. А насчет индийского клада и затонувших испанских галенов, я хочу подарить эту книгу президенту Индии и Китая, порешать вопросы по закупкам ими военной техники и вооружений, самолетов и станков, но не в кредит, а за реальные деньги, за концессии на добычу полезных ископаемых, строительство сельхоз и промышленных предприятий с российским капиталом атомных электростанций. Не зря ведь я включил эпизоды с обострением отношений Индии и Пакистана, военный переворот в Пакистане в 1999 году и взрыв индийского парламента в 2001 году и напредрекал всякие неприятности Китаю. Наша работающая промышленность будет лучшим решением вопроса, насколько реально было обострение отношений и приграничный конфликт в Пакистане и неприятности Китая, поинтересовался Примаков. Маленько усугубил, не без этого, но теракты и переворот были, и парламент взорвали, честно признался я. Я здесь много где наусуглублял, чтобы жизнь партнерам малиной не казалась, что вы все партнеры да партнеры, как-то уничижительно произносите, не выдержал Примаков. Да вот вспоминаю, как мой коллега, кивнул головой Яна Пулина, в том будущем, по все телеканалам политкорректно выступал. Нам объявляют санкции, партнеры, нас называют агрессором, страной-бензоколонкой, партнеры, выперли из парламента Европы, исключили из семерки и двадцатки. Партнеры обвинили в нарушении договоров по ракетам средней и малой дальности, стратегических наступательных вооружений, все равно партнеры. Имейте в виду на будущее, господин Пулин, врага надо в глаза называть врагом, не другом или еще каким непотребным словом, а не стараться сохранить хорошую мину при плохой игре. Причем американцы в этом плане никогда не стеснялись, и даже при проведении военных учений нанимали статистов со знанием русского языка, с целью более глубокого погружения в среду своих солдат. Китай вот совсем от меня пострадал зазря, неприятностей у него не было, они в отличие от нас, свою экономику не рушили и реально вышли к 2015 году на второе место в мире по ВВП, приблизившись вплотную к США. Если в 90-м году ВВП Китая был 450 миллиардов долларов, меньше нашего, то к 99-му году уже 1 100 000 000 000. К 2017 году 12 триллионов, 70% от США. А про нас вы пишете, что Россия даже в таких условиях на пятом месте в мире к концу века. Восторженно воскликнул Пулин. Ага, это я помечтал с одной стороны, с другой программировал вас и весь мир на такое развитие событий. В реальности к 99-му году ВВП России сократился по сравнению с 90-м годом на 65% с 540 до 195 миллиардов долларов. 1% мирового. Мы съехали по объему ВВП с 9 на 23 место в мире, а по ВВП на душу населения с 67 места с 3850 долларов, как в Чехии, до 127 места в 1330 долларов, как у Камеруна или Камбоджи. Есть чем гордиться, не правда ли? Надо пояснять, почему я это не включил в книгу. Я даю вам эту информацию для осознания глубины той задницы, в которой мы оказались. Кстати, вы если клад хотите, пожалуйста, на острове Робинзона Круза в Чили, в 2005 году используя какого-то поискового робота, найдут 800 тонн золота в 600 бочках, в пещере на глубине 15 метров, я этот клад специально зажал, добывайте, как-никак 10 миллиардов долларов. Примаков с Пулиным потрясенно переглянулись и с оживлением посмотрели на меня, все, пока больше кладов не будет, поймите меня. Такая информация, как клад в Индии или землетрясение 30 сентября 1993 года силой 6,4 балла в Латуру, Западная Индия, штат Махараштра, с 35 тысячами погибших, в моей книге преследует цель, с одной стороны повышение достоверности, с другой, все-таки спасение людей. Тяжело мне многое знать и ничего не делать. Я и задался то целью написать книгу, чтобы исправить хоть что-нибудь, особенно в своей стране. Там же и наводнение, цунами, авария Фукусимской АЭС в Японии 2011 года, падение Боингов в Китае и Камбодже в октябре этого года и катастрофа Су-134 в Иваново 8 августа, совсем скоро. Вот, я же говорил, Борис Николаевич, про Фукусиму вы ничего не упомянули в книге. Упустили? Воскликнул Примаков. Нет, Евгений Максимович, не угадали, в моей книге все заканчивается 99-м годом, а далее... Продолжение следует. Я думаю, этот опус, как и последующий, обречен стать бестселлером, не потому, что я такой талантливый, а вот поэтому, отчеркнул я ногтем по эпизоду с индийским кладом. Посмотрев на возбужденных соратников, я резюмировал. Вторую часть книги я уже дописываю, Через пару месяцев издадим на радости следователям, аналитикам и политикам. Там я поведал про события вплоть до 2015 года, а году в 96-м будет продолжение до 2030-го. Мне бы еще кого-нибудь вроде братьев Стругацких в помощь. Откуда у Примакова сведения по маньякам? Разорялся на совещании с начальниками управлений главка министра внутренних дел Ерин. Вот они, берите их под белые рученьки и на скамью подсудимых определяйте. Такое ощущение, что служба безопасности их сама штампует. Бред, конечно, но откуда? Что скажет следственный департамент? А Сергей Михайлович, немолодой, с сединой, генерал милиции, задумчиво крутил в руках ручку, поглядывая на министра. Я думаю, Виктор Федорович, не столь важен источник информации, служба безопасности отдает ее нам без всяких условностей и не претендует на лавры. А мы уже сняли сливки и пожинаем, незаслуженно, лавры великих сыщиков. Вы понимаете, что если неизвестен источник, то нет никакой гарантии, что будет следующая доза информации, акцентировал Ерин. А зачем нам этот источник? Обходились как-то ранее без него и в дальнейшем обойдемся. Министр смутился. Ну да, обойдемся, конечно, только не забывайте про общественность. На фоне успехов в раскрываемости сейчас, провалы в дальнейшем очень негативно скажутся на имидже министерства. Начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями генерал-майор Шарабаров поднял руку, привлекая внимание министра. Слушаю вас, Дмитрий Владимирович. Я предлагаю сосредоточиться на другой задаче. Как мы будем выполнять указ президента о борьбе с коррупцией? Так как коррупция и экономические преступления взаимоувязаны и переплетены очень тесно, у меня есть предложение на базе моего управления создать еще один отдел по борьбе с коррупцией и изменить соответственно название управления. Начальник, месяц только как созданного управления собственной безопасности, полковник Ступакин в сомнении покачал головой. Потянете ли, товарищ генерал? Это такой подводный камень, скала, так сказать. Как бы ни возник соблазн возглавить то, с чем хочется бороться. А вы, что можете предложить, полковник? Задумчиво спросил министр. Я не стал бы класть все яйца в одно лукошко, лучше создать отдельное управление и пусть дополняют работу друг друга. Декларации о доходах сотрудники главка все подали, проверили, вспомнил об указе президента Ерин. Да все, сейчас проверяем, уже такое накопали некоторые товарищи, очень несерьезно отнеслись к этому мероприятию. А отдельные личности даже в бега подались. Мда, если наши так отличились, то, что творится на местах, приближенных, так сказать, к линии фронта, сажать надо через одного, а каждого второго расстреливать. Дожили, на президента покушение организовал начальник ГУФТ Самарской области и в бега подался. До сих пор поймать не могут. Не думал, что вы настолько наивны, товарищ Ступакин, усмехнулся начальник управления уголовного розыска. Я думаю, искать беглеца надо не по заграницам, а на дне Волги, а подельников их даже искать не надо, всем известны, только как доказательства добыть. Честно сказать, у меня пока не укладывается в голове, с какой стороны браться за эту коррупцию и как ее отделить от уважения и дружеской помощи и участия, засомневался министр. Здесь нам в помощь указ президента, с изрядной долей ехидства высказался Шарабаров, с наиточнейшей формулировкой. Коррупция, использование или уклонение от использования любым должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в личных целях, в целях обогащения, получения привилегий и льгот в любом виде, получения и дача взяток, подарков, протекций при приеме на работу, назначении на должность, поступлении в учебное заведение и все логически из этого вытекающие последствия, в виде ответных услуг в дальнейшем. Оказание и получение услуг в личных целях в отношении себя, своих родственников и других лиц, связанных с должностным лицом любого вида отношениями, как семейными или дружескими, так и разовыми отношениями для получения вышеуказанных привилегий и льгот. И еще интересная приписочка. Использование или уклонение от использования должностным лицом своих полномочий, приведшие к нарушению конституционных прав других граждан, незаконному задержанию, осуждению невиновных к лишению свободы, смерти и вреду здоровья, освобождению преступников от уголовной ответственности, либо способствовавшие нарушению базовых конституционных норм, таких как защита государства, право на собственность, оплачиваемый труд, здоровье, считается отягчающим обстоятельством. Достаточно емкая формулировка, даже и не придумать скандачка, как ее обойти, прокомментировал цитату начальник следственного департамента и, рассмотрев ошарашенных такой откровенностью товарищей, конкретизировал: «Только не подумайте, что я на себя примеряю сие действие. Я смотрю сейчас со стороны своих оппонентов, юристов и адвокатов, к чему они смогут апеллировать, чтобы, к примеру, развалить уголовное дело или переквалифицировать статью обвинения на более мягкую. И все-таки откуда дровишки?» Вновь вернулся к началу разговора Ерин. «Не дает мне покоя новый аналитический отдел при администрации президента. Он порой такие рекомендации выдает и справки, что неясно откуда и что берется. Ты, Сергей Михайлович, понаблюдай, прошу, что да как, ни в коем разе не пытайся вмешиваться, думать то своей головой на пользу дела нам не возбраняется, да и получить прямой доступ к таким источникам информации не помешало бы. Очень долго оттягивал я неизбежное, но, наконец, сподобился приступить к своим прямым обязанностям по рассмотрению смертных приговоров, вынесенных еще советскими судами. 147 приговоров надо рассмотреть комиссии по помилованию при президенте РФ, а мне соответственно отклонить жалобу осужденного и его ходатайство о помиловании или подписать его, заменив смертный приговор на более мягкий. 147 убийц, бандитов, насильников жаждут жизни и ждут помилования. Жить хотят, согласны на пожизненное заключение, лишь бы жить, а общество, над которым они себя поставили, должно содержать их до конца жизни. Общество сегодня одно, завтра другое. 150 убийц, малая толика пойманных и осужденных. 1000 исковерканных людских судеб на одной чаше весов, на другой — Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, принятая Советом Европы 28 апреля 1983 года, которой я должен руководствоваться, иначе в Совет Россию не примут. А нужен он, этот Совет, защищающий убийц русских людей? Может, не стоит так и европеиваться? По мне, так лучше нам поближе к азиатам, расстреливающим наркоторговцев на стадионах, как в Китае, или вешающих насильников детей, как в Иране. Расширить надо слегка перечень статей, добавив в обязательном порядке наркоторговлю, терроризм и сняв судебный иммунитет с психически больных маньяков и женщин. Зачем издеваться над ущербными, пичкая их таблетками и уколами? Бешеных собак пристреливают, а они чем лучше собак? Маньяки и террористы, какая разница, какого они пола? Женщины, вишь, у нас смертной казни не подлежат. Что-то здесь толерантностью российских гейропиц и любов засбоило. Почему-то равенство полов нарушается со страшной силой. Поезда и самолеты минировать мы можем, а вот ответственность нести в полной мере — это к мужчинам. Непорядок. Кстати, в Уголовный кодекс моими усилиями удалось добавить эти две статьи в перечень применения смертной казни. Чего только мне это стоило, кто бы знал. Насильников детей надо обязательно оскоплять, для исключения рецидива при выходе на свободу, и ставить под ежедневное наблюдение специальных служб, оснащая в безусловном порядке техническими средствами контроля и наблюдения. Ну, это задача на будущее, задача психиатрам и юристам посчитать, сколько после освобождения было рецидивов из общего количества излеченных и отсидевших поставлено. Хотя у меня откуда-то убеждение, что рецидив будет у всех, нормальных там нет и быть не может. В Иран их всех надо отправить по обмену. Может, действительно всех к стенке? Какой-то монстр из меня получается. Я категорически не согласен с возрастом юридической ответственности за умышленное убийство, и сейчас по моему распоряжению нарабатываются материалы по этой категории преступников, с целью снижения нижней границы до 10-12 лет. Некоторые детишки в таком возрасте дадут фору любому взрослому массой тела и ростом. С обязательной изоляцией малолетних преступников от общества в специальных ПТУ или лечебных учреждениях, с выпуском только после положительного заключения психиатрической экспертизы и пожизненным наблюдением в последующем. Увы, также задача на будущее. Но я все равно должен глянуть материалы дела, прочитать жалобу и ходатайство. Лично, не перекладывая ни на кого, чтобы быть уверенным, мера наказания соответствует преступлению и вина доказана явно без всяких сомнений. Только вот как это сделать? Даже если по полчаса на один приговор отвести, хватит ли терпения? И то надо будет 2 недели купаться в этой клораке, свихнуться можно. Растянуть на год, рассматривая по одному в день, ничем не лучше, удовольствие ниже среднего. Я когда готовил список маньяков для Примакова, неделю спать спокойно не мог, а мне еще предстоит и кое-кого из этих товарищей жалобы читать в следующем году. Больше всего меня радовала отмена статьи давности преступления. Никак у меня в голове не укладывался сей судебный выверт, совершил преступление, отсиделся за границей или в подполе несколько лет и все чист, так и агнец. Очень долго депутаты ломали копья над поправками в административные и уголовные кодексы, предусматривающие вознаграждение гражданам за помощь в раскрытии преступления экономической и коррупционной направленности и расширение применения конфискации имущества за эти виды преступлений. Так, что теперь оглядываться придется расхитителям бюджетных средств. За 20% от предотвращенного ущерба найдутся желающие примирить свою совесть с конституционным долгом. Расширение применения такой меры, как конфискация имущества, прошло, и поправка в Уголовный кодекс была принята, а вот применение ее на имущество родственников пока, увы, зависло. Так, что вопрос с возвратом уворованного остался: наворовал миллионы, понастроил особняков и дач, прикупил несколько квартирок и машин, прописал, оформил на соучастников, жен, детишек и других родственников, а с болезного и взять-то нечего, нищий гол как сокол. Ну да еще не вечер, в качестве временной меры я с боем протолкнул увеличение сроков отсидки, до полного погашения ущерба, вплоть до пожизненного заключения. Может, преступники теперь не решатся искать такие пути сокрытия имущества, сам-то может и вернешь, если попадешься, а вот любимая семейка, еще под вопросом, что расстанется с голубой мечтой. Следующие поправки, справедливо вводящие систему огромных штрафов за посягательство на жизнь, здоровье, честь и достоинство, имущество людей, по моему мнению, должны были сократить бытовую преступность, поднять чувство достоинства людей и их самооценку, поставить препоны мелким хулиганам. Иначе несоответствие получается жизненных реалий с заявленными конституционными правами гражданина. Ну и на сладкое. Стукачество, говорят, это плохо, навевает о временах 37-го года. Так это смотря о чем стучать. Если на праслину возводить, чтобы подсидеть, к примеру, или конкурента убрать чужими руками, это одно. Если о преступлении, да не стучать, а докладывать, особенно в целях его предупреждения, то вовсе даже замечательно. Данный процесс помимо того требует материального поощрения бдительных граждан в размере до 10% от сэкономленного, в случае корыстных преступлений, а по уголовным, надо прейскурант завести соответствующий, чистоплюи, а облика морали беспокоиться, а воровать миллионами хорошо, а промолчать, видя беззаконие хорошо, поощряя следующие и следующие правонарушения, очевидно хорошо, для преступников. Бандитская мораль, придуманная и внедряемая преступниками для преступников. Если вашу дочь изнасилуют и убьют, а свидетель промолчит, не настучит, тоже замечательно. Когда вас выкинут из машины и проломит череп, разве вы не рады будете, если поступит информация от порядочного человека, что, где и когда, и преступников выведут на чистую воду? Информирование правоохранительных органов о преступлении плохо только для преступника, так что давайте не будем уголовные понятия тиражировать на нормальные отношения людей. С начала года Примаков, по моей настойчивой просьбе, задействовав все силы своего комитета, забрасывал в разные газеты, журналы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Америки и Африки подготовленные статьи, раскрывающие истинное содержание Монреальского протокола. Раскрывалась вся подоплека присвоения, подкупленными американскими корпорациями сотрудниками комитета, Нобелевской премии двум псевдоученым, у себя на кухне замерившим выброс озона от холодильника и сделавших вывод об угрозе всему человечеству. Караул, глобальное потепление грядет, озоновый слой разрушается. Чушь собачья. Все выбросы человечества в атмосферу составляют менее 1%. Один хороший работающий вулкан выдаст за неделю столько, что всей мировой промышленности за год не расстараться. То, что попутно покупка технологий, сырья и оборудования химической промышленности у американцев принесет им сотни миллиардов прибыли, уже мелочь, не стоящая внимания. Ну а смерть в корчах такой же промышленности у остальных, так это ж совсем прекрасно. Пользуясь послезнанием, я старательно копал ямку под Всемирную торговую организацию, раскрывая всю подноготную ее деятельности, единственной целью которой является защита внутренних рынков ведущих мировых экономических держав, ограничение конкуренции, экономическая и технологическая экспансия, поддержание монополий на высокие цены и препятствие экспорту технологий. Коммунисту Сталину легче было купить завод в США в начале века, чем мне, буржую российскому, сейчас. Современные капиталисты заводы не продают, им выгоднее тебя своей продукцией заваливать. Ничего не поменялось в международной торговле за последние 500 лет. Аналитический отдел при аппарате президента отслеживал накопление критической массы и готовил предложения Китаю, Индии, Бразилии, Ирану, Сирии, Ливии, Венесуэле, Югославии, бывшим республикам Советского Союза, кроме Прибалтики, о создании единого трансокеанского торгово-экономического партнерства. Важнейшим предложением был отказ от доллара как платежного средства во взаимных расчетах. Чтобы поднять градус заинтересованности китайских товарищей, я предложил на эту роль юань с привязкой его курса к стоимости нефти или киловатта электроэнергии. А китайцы очень даже заинтересовались моими проектами по великому трансокеанскому пути и изъявили горячее желание поучаствовать, пообсуждать проблемы с прекращением экспорта леса, металлолома и прочего сырья. Сильно волновал китайских товарищей вопрос военно-технического сотрудничества по контрактам, заключенным еще с СССР. Для большей заинтересованности и готовности к уступкам я слил в прессу дезинформацию о возможной поставке вооружения и военной техники Тайваню. Намекну потом, что могу и вам, китайцам, продать что-нибудь ненужное. Как говорится, бизнес и ничего лишнего. В марте месяце межправительственным соглашением была заложена договорно-правовая база двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Осталось еще много нерешенных и несогласованных вопросов, требующих конкретизации, особенно по взаиморасчетам, соблюдению сертификации и обеспечению безопасности и качества продукции. После длительных консультаций и переговоров была согласована встреча на высшем уровне в Москве, и, я уверен, прекращение поставок в Китай леса, металлолома и прочего сырья сыграло определяющую роль. 20 мая, к вечеру, в Москву прилетела правительственная делегация Поднебесной во главе с председателем Китайской Народной Республики Ян Шан Кунем и премьером Госсовета Ли Пеном, с целью оказать особое уважение высокому гостю, причем первому посетившему Россию после распада СССР. Я лично встречал китайского председателя с супругой Ли Бачжао в аэропорту и сопроводил на своей машине в кремлевскую резиденцию, над которой уже развивался флаг Поднебесной. Наина тряслась от волнения, как трясогузка, перемерив кучу нарядов и достав меня до печенок, как она выглядит и что ей одеть, на что я напомнил ей про Раису Горбачеву и что размер ее хотелок ограничен моей зарплатой. Когда речь дошла до вопроса, какой букет ей подарить супруге китайского председателя, я не выдержал и подключил на помощь Татьяну, лишь бы она не грузила меня этими проблемами. Одновременно Наина затерроризировала всю протокольную группу по подготовке встречи и официального обеда, пытаясь вникнуть в протокол встречи главы иностранного государства. Пришлось даже притормозить супругу, потерявшую от волнения чувство реальности. В день приезда я никаких важных мероприятий и бесед не планировал. По заранее согласованному протоколу китайскую делегацию ждал торжественный обед в Елисеевском зале Кремлевского дворца. Хоть он и назывался обедом, по времени его можно было считать поздним ужином. По протоколу официальный обед начинается в 19 часов вечера. Мы вместе с китайским председателем и супругами встретились в совещательной комнате Елисеевского зала, ожидая окончания сбора приглашенных. Гости поднимались по парадной лестнице в совещательную комнату и представлялись нам по протоколу, проходя далее в зал и рассаживаясь на заранее выделенные места. В самом конце, под звуки президентских фанфар, в зал зашли и мы с председателем КНР. Ох уж этот мне протокол. Начальники управления протокола и департамента государственного протокола МИД разродились планом встречи толщиной с эпопеей Льва Толстого «Война и мир». Где стоять, куда идти, с какой стороны супруга гостя, куда поставить мою, в какой руке ей держать букет, кто где стоит и с какой стороны на обеде, завтраке, как барственно кивать и согласно улыбаться. В одной кремлевской палате обедаем, в другой завтракаем, в зеленой гостиной беседуем кулуарно, в расширенном составе встречаемся в Георгиевском зале, подписываем итоговые документы во Владимирском. По программе визита запланировали возложение венков на могилу неизвестного солдата, посещение Большого театра и специального концерта в Кремлевском дворце. Наина моя в это время должна устраивать посиделки с супругой гостя, устраивая приемы и прочие променады. Рано утром я встретил уважаемого коллегу на входе и проводил на завтрак в грановитую палату Большого Кремлевского дворца. После завтрака я и Ян Шан Кунь уединились в зеленой гостиной. «Рад вас видеть, дорогой председатель КНР Ян Шан Кунь», официально расшаркался я, разглядывая коллегу, «и рад приветствовать на русской земле. Да дядечка не первой свежести, 1907 года рождения, 84 года, а через 4 дня, 25 мая юбилей, 85 лет. Нашим кремлевским долгоиграющим старичкам в ЦК и не снилось столько протянуть. Но, увы, попал ты не в струю, подсидит тебя нынешний генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Цзян Цзымин. Уже в октябре возьмет председательские вожжи на следующие 10 лет. Но задел мы с тобой Шанкунь хочешь, не хочешь, а сделаем. Таких условий тебе в ближайшие лет 5 никто не предложит. За это время Китай настолько увязнет в России, что дальше без нее никак. Выслушав ответные заверения в почтении и радости встречи, я сходу взял быка за рога. Уважаемый председатель КНР Ян Шанкунь, я хочу предложить Китаю в лице России доброго соседа и надежного партнера, предложить равноправное участие в нескольких грандиозных проектах. Уважаемый президент Российской Федерации, господин Ельцин, я внимательно ознакомился с вашими предложениями и скажу, что правительство КНР очень заинтересовано в участии в проекте Великого Транссибирского пути, и мы готовы вложиться как финансово, так и помощь людскими ресурсами. Вы предлагаете вдохнуть вторую жизнь в идею тысячелетней давности китайского шелкового пути. Скоростная железнодорожная магистраль от Пекина до Бреста и шестиполосная автострада воистину будет стройкой века, затмив египетские и панамские каналы. Не только уважаемый председатель КНР Ян Шанкунь, я предлагаю создать на границе России и Китая свободные экономические зоны, построенные на паритетных началах, с оптовыми торговыми базами и складами, установить единые, согласованные таможенные пошлины. Это предложение очень серьезно, и я не видел его в заранее согласованном протоколе, удивился Ян Шанкунь. У меня есть еще, чем удивить вас, уважаемый коллега, решил я сократить немного величание гостя. Что вы скажете, если я предложу создать в России и Китае ряд совместных предприятий с равным долевым участием по производству легковых и грузовых автомобилей, дорожно-строительной техники, современных магистральных и среднемагистральных авиалайнеров, радиоэлектронной продукции. И не только, я предлагаю в собственность китайских компаний четверть пакета акций российских авиационных, автомобильных заводов и предприятий по производству сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Как вы отнесетесь к вопросу строительства и запуска китайской орбитальной станции и строительству России в Китае атомных электростанций, совместное строительство газа и нефтепровода из Сибири в Китай? Правительство Российской Федерации готово рассмотреть вопрос об освобождении совместных предприятий на своей территории от налогов на прибыль на 25 лет. Если удастся влезть в китайский бизнес по производству электроники, это будет фантастика. Американцы нам технологии никогда не передадут, а вот через вороватых соседей мы сопрем все, что плохо и хорошо лежит. Председатель КНР застыл, обдумывая мои революционные, опережающие время предложения.